Иисус, Твой голос, Он во мне, Твое дыхание меня животворит, Твою моим руководит. Твоею силой Дух во мне сильней становится, плоти, Ты мир души моей, наставник в истине мой свет. Христос, слова Твои елей, из уст Твоих они возносят мудрых, небеса благословенные места, и я стремлюсь душою всей открыть Тебя в себе, как день. Ты мир души моей, учитель истинный мой спасение в Тебе, в Твоих глазах познание свет, свет неземной, он ярче солнца надо мной. Моя душа в Твоей руке благоговеет пред Тобой. Ты мир души моей, источник истины мой свет.